Вот что значит, планы накрылись целиком и полностью. В театре мне сегодня точно не побывать, как и в пентхаусе отеля, где я бы услышал игру одной синей на виолончели. Но нет, я латаю раненых, успокаиваю кристаллы и параллельно в участке даю показания, чтоб их всех. А мне еще надо бы заглянуть на место сбора террористок и покумекать с их лидершей. И этот пункт плана обломился. Там было пусто. Может, этих изначально отправили на убой? Хороший вопрос в списке таких же. Наряду с проблемами не меньше. Вот что говорить по наехавшим медикам и копам. Если раненых нет, зато есть трупы. Да какие? Тень тут не парилась. И правильно делала. Время было дорого. Ведь как итог, я потерял 10 своих бойцов. Неприятная новость. Мы к подобному были не готовы совершенно. Пока полковник, что не слабо удивилась возвращению 5 женщин, которых она же лично и отправила на смерть, общалась с полицией и медиками, проблема с теми решилась сама собой. К нам приехали черные машинки с эмблемами щита, и как-то все резко наладилось. Кроме моего настроения, как и ожидалось, в школе прошло все гораздо лучше, из-за чего Рара в участке, наконец, расслабилась. Это если не считать, что одной рогатой надо бы пройтись по месту ниже хвоста. Ладно бы она сама полезла, я такое разрешал, но нафига она с собой еще и Лауру взяла? Мда, там сейчас тоже работает щит, и у моего дома работает щит, и тут сложнее. Есть фургон, но нет тех, кто из него вылез. Так что болванчик имени Генриха Рихтера там руками разводит и говорит, что ничего по данному делу сказать не могу, сижу дома с ребенком и делаю уроки. А фургон, ну стоит, и что, он не мой. А Колсон при этом стоит напротив и кивает. Что мне им еще сказать, что последнего бойца из той 5 и их водителя уже доедают, а про фургон я как-то не подумал. Ну, бывает, как-то меня другие вещи тогда волновали. Мда, блин, зато меня заверили, что делом занимаются и всех виновных найдут и покарают. Ну удачи им, если найду первым, то вряд ли там останется хоть что-то, что можно будет найти. Я так-то злопамятный, а они полезли на моих союзников, работников и меня, аж в целых 2 ипостасях. Как говорится, я убивал и за меньшие. Проблема была в том, что непонятно кого и где убивать, зато надо было разгребать бардак. Так что когда этот длинный день кончился, я был морально измотан и хотел просто отдохнуть и оставить все вопросы на следующий день. И знаете, я именно так и поступил. Потискал сестренку, ибо она милаха, потискал Петру, ибо она рыжая и была расстроена, что не смогла помочь и поздно узнала, а затем я вместе с ней и кристаллу потискал, который это явно помогло больше, чем мне. Заложница себе места не находила и все рвалась что-то делать, сама не зная, что и где. Мда, испортили нам день. Но вот что мне реально помогло, так это звонок от моей сестры, Сабрины. Приятно знать, что о тебе вполне искренне беспокоится, и это при всех моих ей заверениях в моем бессмертии. Обещалась наконец приехать на выходные, и в этот момент я как-то не подумал о паре моментов. Ну, не казались они мне существенными. КХМ, сам виноват, дурак, исправлюсь, потом, но с Эммой некрасиво получилось. Хотя, сама виновата, не в первый же раз уже, но об этом потом. Хе, на следующий же день была масса событий, встречи и мероприятий. Вышли те самые ролики про мутантов вместе с новым манифестом этих псовых, где, если выкинуть море воды, выходит, что они хотят истребить мутантов и, КХМ, гомосексуалистов во славу спасения мира и общества, ибо все зло от них. Надеюсь, они мои тушки не к последним записали. Я существо не настолько широких взглядов. И это все на фоне старта выставки, которой до моих личных проблем и проблем моей маленькой, но гордой компании, было так же далеко, как до Луны, если не использовать портал. Мда, ну а что, еще бы работе не прибавиться, когда персонал попер дружно увольняться, боясь за свои жизни. Оказывается, нападение террористов плохо сказывается на рабочей атмосфере и бизнесе. Да и рабочие не торопились возвращаться и доделывать ремонт, и все это на фоне шныряющих везде агентов, которым было очень любопытно посмотреть на производство. Ага, кто бы их туда пустил? Так-то кое-кто совсем наоборот рвался в бой. Полковник и ее люди меня покидать не собирались и очень хотели поблагодарить Безликого за оказанную помощь. Хоть что-то хорошее, что не уменьшало вала дел. Ну и за моей основной тушкой теперь по пятам ходила тень, быстро приодетая в форму СБ еще вчера, и поселившаяся в моем подвале. Серьезно, я на нее вчера внимание в итоге перестал обращать, и делал это до самого возвращения домой всеми телами и частями. И дальше бы не обращал, но на плечо села Каркуша и указала на лишнюю в доме. Лишняя посмотрела в ответ и молча ушла в подвал, смотреть на пауков. Там она всю ночь и просидела. Ну, нравится ей смотреть на пауков, КХМ. Мда, как-то за всеми делами этого дня, где за кутерьмой с кадрами, выдворением агентов щита, встречей с Картером, который был уверен в связи Гидры с псами, как минимум финансовой, но пока только такой, что вообще не показатель их причастности. Они таких групп финансируют немало, и это таки нормально. Зачем, а как еще прикрывать исчезновение одаренных для опытов у Райтхолла и старшего фон Штрукера? И это только один из пунктов, что надо прикрывать. Такие прикормленные террористы могут быть полезны одним фактом своего существования, так и за смешные для Гидры деньги. Так что, вообще не показатель. Не они первые, не они последние прикармливают своих террористов. Там же я узнал, что Мистик тоже решила поохотиться на этих псовых. Два предыдущих раза она охотилась вполне успешно, чуть ли не одна. А тут у нее и компания будет приятная. Да, так и сказала и пошла прогуляться по паре мест со своей дочкой и обещала позвонить, как что найдет. Затем была и встреча с Шарлин. По поводу опять же этих террористов, ибо у телепатки было больше возможностей в плане добычи информации из голов разумных, попавших к ней в руки, в большей целости, чем ко мне. Нового ничего не узнал, зато имел честь обсудить вопросы наказания одной занозы и ее подруги. Ну, старший, мы же осторожненько, да и Лаура хороший боец, и что бы они ей сделали, да и она сама хотела, и сама пошла, а я присмотрела, и я действовала согласно всем твоим инструкциям. Хорошо стелит, ох уж эти изворотливые демоны. По моим инструкциям она должна присматривать за остальными и защищать от прямых угроз. И может встать на защиту школы, если это необходимо, но не во вред спасению младшего зверинца. И Лауру она от пуль вполне спасала. Вот только сама же ее туда и привела. Может, мне взять пару уроков составления договоров у Дженнифер. Хотя что-то я сомневаюсь, что поможет. Командир, мы выполнили все поставленные перед нами задачи. Никто не был убит, и действовали максимально осторожно, согласно всем пожеланиям руководства. Напомнила о себе довольная проделанной работой Лаура. Угу, раскаяния в глазах мы тут не увидим. А если так, а я этого и не отрицаю, но ты, Лаура, на территории школы кого должна слушаться? Джубили и Роук, а также маму, командир. Отчеканила она тут же, на что одна лысая телепатка вопросительно приподняла бровь. Кто-то из них санкционировал твое вмешательство в защиту школы? Никак нет, но я обязана обеспечивать их безопасность на вверенном мне объекте. Противник нес прямую угрозу всем в школе. Она замялась и добавила. В прошлый раз я не справилась, в этот это не повторилось. Я что-то сделала не так, на меня уставились два зеленых глаза невинного ребенка, которого превратили в оружие и который просто хотел всех защитить. Причем, вполне с этим справился. Мда, я почесал затылок. Сложно. Еще бы одна зараза при этом довольно не скалилась. Дождется же, выпарю и не поленюсь сделать это ее же плеткой. Мда, как мы сошлись в итоге на том, что я испеку Лауре торт, а они месяц будут драить полы во всей школе, я, пожалуй, промолчу. И вот после я, неожиданно для себя, очутился обеими тушками на открытии выставки в компании с моим новым ангелом. И пофигу, что мужиком. Пит Ангел, да, тот самый Питер Поттс, секретарь отбитый на всю голову Таши Старк, который, как и моя Кристалл, вполне себе справляется с фактической работой гендиректора не какой-то замшелой новой жизни, а целый Старк Индастрис. С чего вдруг я к нему так проникся? Да, да все потому, что у него тоже была схожая ситуация полгода назад, когда террористы атаковали их главный офис в Лос-Анджелесе. И он мне с Кристаллу не постеснялся и не поленился выдать пару готовых схем и решений проблем, еще и с контактами нужных людей. И сделал он это легко и просто, пока мы дружно стояли в его компании и готовились лицезреть выступление Таши. Блин, да нам даже тут же на почту был прислан предварительный договор от их великой строительной компании, чтобы привести, наконец, здание в порядок, эксклюзив, между прочим и со скидкой. И сделал он это не по доброте душевной, хоть я и считаю иначе. Нет, это плюсик к их репутации, а то терроризм вообще-то мало кто одобряет. И одна железная леди с ним так-то активно борется, правда чаще за границей. Настроение начало ползти вверх, не зря пришел и получил очередную толику любопытных взглядов, вместе с вопросами о вчерашнем происшествии. Пит нас от этого собственно и спас. Хороший он парень. Мы были в центральном здании выставки. В этой его части был оборудован зал, который с завтрашнего дня станет главным местом получения информации о всех участниках Старк-Экспо. Тут были стойки информации, что завтра заполнит услужливые молодые девушки и парни, а также объемные голографические столы, которые порадуют простым интерфейсом и красивыми объемными голограммами. Последнее слово техники, хуже разработок старика, но не для окружающих, ну и парочкой кафе. Как же без них? И были мы тут, ибо во второй части здания для нас не было места. Там была форменная толкучка перед главной сценой. Зато у нас тут были шикарные огромные экраны, что транслировали эту самую сцену, шведский стол и официанты с напитками. А что, ну, не толкаться же представителям компании-участников, спонсорам и просто важным людям в толпе тех, что там скорее собрались, дабы вживую увидеть Железную Леди. Вот-вот, мы были тут и встретимся с ней после выступления. У Пита зазвенели наручные часы, и он перевел взгляд с экрана на стеклянную крышу. А вот и самолет. Скоро начнется, он указал в небо на группу огней. А она разве не летает в своем костюме? Задала логичный вопрос Кристаллу. Разумеется, и сюда прилетит в нем, вот только спрыгнет с самолета. Вы даже не представляете, как сложно получить разрешение на пролет над Нью-Йорком. Так еще и над нашим мероприятием. Тут так-то бесполетная зона. Это все надо было согласовывать с Министерством обороны, как и ее высадку в условиях фейерверка. Я 2 месяца на это убил. У Таши там много недоброжелателей, но все же вышло согласовать. Жаль только, на сегодня, лучше бы в выходной, но тут же еще и погода могла подкачать, а там прогнозы синоптиков не радуют, рассказал нам парень с нескрываемой улыбкой на лице. Кажется, он был доволен проделанной работой. И это он еще не знает, что там специально тянули, дабы все прошло сегодня. Это я тоже узнал от Картера. Ведь его так-то не какие-то псовые волновали, а скорее змеиные. Зачем? Чтобы у Таши голова была больше забита выставкой, чем другим. Да, тут, как и предупреждал Гарри, идет многоходовочка Гидры с целью передать мощь Железной Леди армии Соединенных Штатов Америки. Вот прямо так и будет завтра сказано на заседании Сената по этому вопросу из уст председателя Комитета Сената по вооруженным силам. А знаю я это, ибо этот самый председатель – член Гидры. Это, оказывается, и есть тот самый официальный способ прибрать к рукам технологии Старк, а то непорядок. Самое мощное оружие минимум десятилетия в частных руках, так еще и Таши, и это с ее-то подмоченной репутацией. Уж больно часто на видео в интернете она замечена без одежды. Ну, умеет она отдыхать с размахом и помпой. Хе. Короче, это давно назревало. И вот тут уже начинается самое интересное. Таша кто угодно, но не дура. А значит, она об этом не может не знать. Вопрос скорее в том, как она будет выкручиваться. В этом она так-то тоже мастер. Они же там не посидеть и просто выразить недовольство собираются, а постараться ее принудить отдать свои технологии или обосновать способ их изъять. И разумеется, та отдавать ничего не собирается. Вот и ведут власти активную подготовку к этому. Я, к примеру, точно знаю, что туда даже Джастина Хаммера позвали, как эксперта в области вооружения и текущего поставщика армии, которому и ушли почти все контракты Старк. Он не мог этим не похвастаться Трише. Так что я лично об этом заседании уже неделю знаю. А вот Пит при моем прямом вопросе немного завис. Удивлен, что вы об этом в курсе. Откуда? Моя тушка Рихтера это скрывать не собиралась. Смысл? Я близко общаюсь с Трише Осборн, а она это узнала от Хаммера. Его позвали туда как специалиста в вооружении. Джастин будет там? Не знал. Хм, может, это из-за отчета Роудс. Но я еще месяц назад положил его на стол к Таше. Так что вряд ли это им чем-то поможет. Но тут нам стало не до разговоров. Экран ожил, и гул толпы был нам прекрасно слышен. Не только с экранов, но и через стены. Еще бы, там яблоку негде упасть. Фейерверков стало в разы больше, а на сцене показались молодые красавчики и красавицы модельной внешности в облегающих нарядах со светящимися кружками на груди и перчатками с такими же кружками на ладонях. Парни от девчонок отличались наличием обтягивающих штанов, ведь последние щеголяли в обтягивающих шортиках. Ну и все они радовали открытыми рельефами животиков. Данная подтанцовка, под зажигательную музыку, быстро зажгла зал. Мне же были более интересны небеса, где от огоньков самолета отделился огонек поменьше, Таша Старк, Железная Леди. По пути она пару раз столкнулась с фейерверками, но не то чтобы это ей чем-то помешало или повредило. Ее костюм вполне спокойно выдерживает выстрелы ракет. Что ей эти фейерверки? Так что она достигла купола этого здания и пролетела точно через его, сейчас открытую над сценой, часть и приземлилась ровненько в центре круга на сцене, ну и показала тем самым, как с нее быстро снимают костюм, встроенные в тот самый круг механизмы, пока вокруг нее продолжали танцевать. Ну и это все прервалось точно тогда, как в пол убрались все манипуляторы механизмов. Зрелищно вышло. Интересно, долго ребята тренировались? Ведь так-то все тут было проделано с точностью до секунды. Под костюмом Таша была одета по празднично-деловому, словно на прием пришла, белая рубашка, темные пиджак и брюки, ну и ботинки на невысоком каблуке. А дальше она начала вещать. Ну, так-то скорее бахвалится. Всем привет, скучали. Я рада сюда вернуться. Надеюсь, рады и вы. Толпа зарокотала в ответ. Рада слышать. Взорви что-нибудь. Взорвать? Нет, это я уже делала. Судя по звукам, толпа расстроилась. Ну да, хлеба и зрелищ. Как же иначе? Она дала толпе немного успокоиться и начала свою речь. Я не говорю, что мы уже давно живем в атмосфере мира, благодаря мне, это да, всего-то месяцы. И то, только без крупных конфликтов на планете. Вот, вчерашняя атака на меня любимого — это так-то мелочь. О ней, может, и крутят в новостях и обсуждают, но как-то без огонька. Ничего же не взорвали и не сожгли, как хотели. А несколько десятков трупов, причем, в основном самих террористов, это для местных скорее повод для радости. То же спасение школы неожиданно стало спланированной акцией щита, что проглядел атаку на мою компанию. Бедный я и какие у меня храбрые и матерые СБшницы, что умудрились сами отбиваться, до приезда оперативников. Мда, ничего не имею против официальной версии, но там многое опустили, что так-то радует, но и разрешения не спрашивали. Хм, что-то я отвлекся. Толпа была полностью согласна с Ташей. Я не говорю, что после плена, восстав из пепла, я подтвердила миф о Фениксе, как никто прежде в человеческой истории. Толпа и с этим согласилась. Как по мне, они просто о капитане Роджерс не знают. Хотя, ту разморозили. Тогда о Гидре, вот кто точно восстал словно Феникс. Я не говорю, что тетя Сэмми должна расслабиться, сидеть в шезлонге, попивая холодный чай, пока на этой планете нет ни одного соперника, у которого хватило бы храбрости со мной потягаться. С этим толпа тоже была согласна, без комментариев. Таких дураков и правда мало, и на текущий момент они кончились. Попрошу, речь не обо мне, и не о вас, тоже. Речь вообще не о нас, а о нашем наследии. О том, что мы оставим после себя будущим поколениям, и потому, в течение следующего года, впервые с 1974-го самые светлые умы разных наций и корпораций со всего мира объединят усилия и покажут нам свое видение того, как построить лучшее будущее. Речь идет не о нас. Поэтому то, что я вам сказала, если я вообще что-то сказала, это с возвращением на Старк-Экспо. Интересно, она о наследии думает из-за близости смерти? И да, бахвальство, но так-то вполне заслуженное. Тут и правда собраны технологии и разработки многих перспективных людей и корпораций со всего мира. И сделано это усилиями самой Таши, как и то, что на текущий момент у Америки, благодаря ее повсеместным вмешательствам, неожиданно прекратились все действующие военные конфликты, а еще исчезла порядка трети известных террористических группировок, а также была прекращена одна гражданская война. И правда, с чего бы Сенату не хотеть получить такой костюмчик себе в войска, и с чего бы толпе ее не боготворить. Так что, вещала она красиво и пафосно, а закончила разговором о будущем из уст ее отца с ролика, посвященного последней такой выставке. Ну и все, собственно, она удалилась со сцены, и переместилась туда, где ее ждали мы, и было нас много. Я лично был удостоен двум рукопожатием, ибо меня тут было два, и соответственно двум автографам, из-за чего эта зараза победно ухмылялась. Но ничего, я не гордый, Али и Петра будут счастливы их получить. Смотрю, ты уже ходишь, болезный, настолько не понравилась присланная мною коляска, что пошел на поправку столь быстро. Я так и не поняла, там в ответе была угроза или нет, или ты просто хотел, чтобы я прилетела к тебе в костюме. Какая же она язва, вот не могла расписаться и пройти мимо. Трость мне нравится больше, а коляску я видел и лучше. И мне кажется, что с твоим текущим образом жизни она тебе вскоре будет полезнее, она даже задумалась. А я в очередной раз оценил ее ухудшающееся состояние, коляска ей может и правда скоро пригодится. Может, ты и прав. Лучше, говоришь, подумаю над этим, выдала она и продолжила обход интересных ей личностей. Пробыла она тут недолго. Впрочем, я тоже. Мне в роли Смита предстояло поработать всю ночь. Спасибо за это Питу, но я был ему благодарен, а вот Кристаллу, что порывалась мне помочь, была в категоричной форме отправлена домой. Не то, чтобы это помогло. Она тоже не спала, а работала с документами дома, не доглядел. Зато утром увидел во всей красе эти ее красные от недосыпа глаза. Мда, это значит, что она уже вторую ночь не спит. У нее может организм-то и молодой, так еще и не человеческий, но спать-то ей нужно. И я за ее здоровье в ответе. Так что, вы когда-нибудь загоняли, так-то своего заложника, в кровать спать угрозами увольнения? Я вот теперь загонял. Не развалится без нее фирма. И на выставке без нее управиться, там для этого целая кинни есть. К тому же, сегодня пятница, а основной поток людей туда хлынет только завтра. А я не сломаюсь, поработаю за двоих, тем более что за ночь она как раз план этой работы мне и написала. Так что один я пахал и разгребал, а второй учился, ибо, а что еще делать? Ну, смотреть слушания в Сенате. Как же их и не посмотреть? Я был прав, кстати. Слушание Старк успешно превратило в настоящее представление и форменный фарс. И никак не пойму, она это так спланировала или оно само так вышло. Ее обвинили в обладании специальным оружием, а она заявила, что у нее такого нет и, что самое удивительное, обосновала, что таки да, нету. А костюм? А это высокотехнологичный протез. И ведь если из костюма убрать ракеты, то это таки и правда так. А репульсеры? То самое, благодаря чему она летает и чем может не слабо вдарить. Так вот, это тоже не оружие. Это таки новейшие двигатели, основанные на старой технологии ее отца, которые из-за избытка мощностей могут выдать такой интересный эффект, который почему-то по ошибке принимают за оружие. А вот на то самое коронное, с передачей мощи железной леди народу страны, Старк порадовала, что она в рабство не пойдет, ведь это она железная леди. А такое предложение попахивает то ли рабством, то ли проституцией, а она так-то девушка правильная, хоть и не сильно приличная. Зал Сената с этой шутки долго смеялся, ведь с этим как раз лучше идти к сенаторам, а не по слухам с проституцией на «ты». Бедного Джастина она тоже опустила. Рад, он мне не нравится. А вот когда в зал пригласили ее темнокожую подругу Роуди, в чине полковника военно-воздушных сил, о которой вчера обмолвился Пит, Таша, кажется, реально удивилась. И вырванные из контекста слова из рапорта той, явно пытались использовать против Таши. Но опять же она быстро нашла чем разбить обвинение, что пока она монополизировала свои разработки, враги страны активно пытаются их повторить и уже близки к этому, да и сама она, действуя за пределами государственных служб, из-за чего несет потенциальную угрозу национальной безопасности и интересам страны. Красиво сказали, она всего-то прекратила все действующие военные конфликты с участием Америки. Это точно большая угроза, хе. Но это понятно, это она быстро превратила в шутку. А вот про повторение ее разработок было интересно посмотреть. И это точно было демонстрацией того, как она подготовилась. Не могла она такое взять из воздуха. Тут налицо целенаправленный взлом систем пары стран, нескольких спецслужб и пары корпораций. Хотя так-то с виду она просто и без затей вывела на местный экран целую вереницу роликов этих близких к завершению проектов. Даже Джастина мимо не обошла. Но то, что у него все с этим плохо, мне уже и так Триша рассказала. У того серьезные проблемы не только с питанием, ведь реактора нет ни у кого, но и аппаратной частью. Это так-то только с первого взгляда всего лишь металлический костюм, а по факту, сложный и продуманный механизм, который при неверной работе может, например, переломать своего пилота в нескольких местах, что собственно и было продемонстрировано в тестах Хаммера. У того верхняя часть костюма повернулась на все 180 градусов и точно сломала хребет пилоту. Но мне ли об этом не знать? Может обрадовать Скорпию, что ее костюмчик тоже подходит под определение высокотехнологичного протеза, с хвостами и жалами. Хе, а что, биомеханический протез звучит красиво, или лучше биоинженерный? На этой приятной ноте Таша и пожелала им всем удачи с разработками. Лет 5-10, может и доделают, Джастин так точно. Красиво она их. Приятно было посмотреть это в прямом эфире, как и получить под конец этого просмотра счастливый писк Петры, от вручения ей второго автографа для ее коллекции. Она реально переживала за Ташу, да настолько, что после школы сидела дома и ждала трансляций, нервируя всех вокруг. Как по мне, предсказуемый и вполне ожидаемый результат. Ведь, как я уже сказал, Таша кто угодно, но не дура. Вот чего я не ожидал, так это того, что в этот же день ко мне в кабинет, где я, будучи Смитом, корпел в поте лица, под мерный хруст костяшек тени в углу кабинета, заявится гость. Да непростой, они разве не хотели назначить в начале встречу, разве для этого нужно приходить ей самой? Нет, значит, она пришла ко мне, как к Смиту, или мою игру уже раскусили. Блин, от нее этого можно ожидать. О ком я? О директоре счета, что лично пришла ко мне в кабинет, о Нике Фьюри. Примечание к части. Бичина 19.02.21.00.17 сет. И на первый взгляд, как будто не видна. Меди. Глава 23. Авторы Фьюри. Давайте я вам расскажу историю о человеке, вся жизнь которого связана с тайнами и покрыта этой самой тайной. О той, кого зовут Ника Джей Фьюри, или точнее, Никола Джозефина Фьюри, но для всех просто Фьюри и никак иначе. Ну, или можно просто... Директор, ведь она сейчас занимает должность директора Международного разведывательного агентства ЩИТ, и ее текущая биография полна легенд, мифов и, разумеется, пробелов, которые заполняют и в которые порой верят даже самые близкие ей люди, но так было не всегда. Она родилась 4 июля 1950 года в городе Хантсвилл, штат Алабама, не очень примечательное место, которое она покинула одним из самых примитивных методов того времени. Пошла в армию сразу после школы. Ее военная карьера закончилась в чине полковника и, как можно догадаться, не была мирным занятием. Она, солдат, что видела войны и участвовала в них, но она сменила род занятий, ибо хотела не участвовать, а предотвращать заранее и поэтому пошла в разведку, а именно, в ЦРУ. С хорошим послужным списком это было несложно организовать. В роли разведчицы во времена Холодной войны она много где побывала. Белфаст, Бухарест, Белград, Будапешт. До того, как все ее личное дело засекретили, она часто шутила, что все НАП, дабы было созвучнее. Там ее и заприметил ЩИТ, ведь и в рядах разведки она показала себя, как талантливый оперативник. В ЩИТе она занималась тем, что просчитывала, откуда ждать очередных врагов. Но она даже и подумать не могла, откуда они явятся на этот раз. Те пришли с небес. Да, пришельцы. Впервые Ника Фьюри увидела пришельца не на записях из пустыни Нью-Мексико и даже не в подземном секретном бункере щита, где было странное тело, изъятое у Гидры в войну. Нет, она его увидела еще 15 лет назад, и тогда в ее жизни изменилось все. Но об этом чуть позже. Пока я расскажу немного о другом. Чего стоит человек во времена богов и чудовищ? Этот вопрос она задала не столь ли давно своей заместительнице Марии Хиллу. Этот вопрос волновал ее уже очень давно по многим причинам. И не потому, что ей был интересен ответ, его она знала, как и многое другое, ведь работа у нее такая. Все и обо всем знать и желательно, за всем следить, а также заблаговременно реагировать на угрозы самому миру. Ведь мир – это опасное место, и в нем живущим нужна защита. Как и ему самому, миру нужен щит. Эту простую истину заложили в саму основу данной организации ее основатели, с которыми Фьюри имела честь быть знакомой лично, и эти люди отличались тем, что за их спинами все время присутствовала тень героя, тень капитана Америка. Да, капитан, даже будучи официально мертвой, отбрасывала большую тень и умудрялась вести за собой других, за что Фьюри ее уважала и про себя называла первой мстительницей. Стефания Роджерс. Капитан Америка – наглядный пример того, что может один человек, оказавшийся в нужное время и в нужном месте, а также имеющий нужные таланты и моральные ориентиры. Редкое сочетание всего и сразу. Да, у нее были сверхспособности, но и что с того, не только они сплотили вокруг нее людей и позволили выиграть ту войну. Поэтому она была первой, но не последней. Вот теперь, думаю, мне и стоит рассказать о том, а кто такие мстительницы? Откуда вообще взялось это название? Ведь придумала его сама Фьюри, и взяла она его не из воздуха. Видите ли, если Гарольд Картер и Говард Старк были лично знакомы с капитаном Роджерс и вдохновленные ее примером, также старались направить и других агентов, то вот Фьюри с ней знакома не была, зато она была знакома с капитаном Денверс. Кто же это? Да, для многих это просто умерший пилот экспериментального самолета в 89-м. Чье крушение ознаменовало провал ценою в миллиард долларов, баснословная сумма по тем временам. Провал, который всеми силами попытались скрыть и замять. Но Фьюри не была из этих многих. И благодаря знакомству с капитаном, для Фьюри изменилось многое, если не сказать, что почти все. Да, именно с Денверс Фьюри встретилась 15 лет назад. И именно тогда она лишилась глаза, что теперь служит хорошим напоминанием о тех событиях, можно сказать, что ценою глаза, она прозрела. Ну и постаралась с тех пор быть осторожнее с мягкими и пушистыми прелестями. Ведь глаз она потеряла не под пытками пришельцев, пришедших вслед за капитаном, а из-за чрезмерного затискивания одной пушистой прелести по кличке Гуся. Милое пушистое существо из расы флеркинов, внешне почти неотличимое от кошки, зато с опасными когтями, способными лишить глаза и карманными измерениями внутри себя, где сокрыты тентакли, способные утащить в себя добычу, ибо флеркин – милое и пушистое, но опасное существо, и да, инопланетное. Так что, сложно было не прозреть, а потом и не забыть об этом, особенно когда перед тобой разворачивается такое. Две расы пришельцев сражаются за выживание и господство, а ты всего лишь человек и противопоставить им тебе почти нечего. Что могут те же танки, самолеты и весь ядерный арсенал супердержав, против четырех звездолетов Кри, которые никто даже и не обнаружил, но те при этом вполне могли и собирались спалить минимум один континент планеты Земля. Ничего, в отличие от Денверс, ведь в результате столкновения с всего одним человеком, только трем звездолетам было позволено тогда покинуть космическое пространство планеты Земля, а если бы они этого не сделали, то закончили так же, как и первые из них, взорвались и устроили красивый звездопад. Выбор у Фьюри после увиденного был невелик. Все забыть и радоваться, что конфликт двух инопланетных рас обошел планету стороной, или что-то делать, ведь единственная реальная защита планеты – это Денверс, капитан Марвел, что носится на другом конце галактики, причем, вероятно, даже не этой. И если что, то может и не успеть прийти вовремя. А вот это и надо изменить. К этому и надо стремиться. Надо иметь возможность защитить мир от внешнего врага, и если при этих словах все всегда представляли красных, что точит клинки за океаном, то Фьюри, последние 15 лет, представляла кое-кого скорее синего или зеленого. Даже название сказать могла, Кри и Скрулы. И она была уверена, что это лишь два простых слова из длинного списка им подобных, информацию о которых похоронили слишком глубоко. Никто не хотел, чтобы всплыло то, что тессеракт, оружие Гидры, оказывается, пропадал аж на целых 6 лет. То самое оружие, при помощи которого Гидра почти победила в войне. Неудобная истина. Как и пришельцы, о которых осталось маловато свидетельств, тех же Кри, кроме Фьюри и Денверс, видел лишь еще один человек, а Скрулам, расе оборотней, на роду написано быть незаметными и прекрасно скрываться. Так что, это все благополучно похоронили, замолчали и забыли. И с этим тогда Фьюри поделать ничего не могла. На тот момент, 15 лет назад, она в щите была почти никем, всего лишь агентом третьего уровня, а мир трещал по швам от врагов внутренних, с которыми тоже надо было что-то делать. Иначе до решения проблем с угрозами извне можно банально не дожить, причем всем вместе и дружно. Например, спалив весь мир в ядерных взрывах бомб, была пара моментов, когда это было вполне реальное развитие событий, и только своевременное вмешательство не позволило этому произойти. Вот перед Фьюри тогда и встал вопрос, а что делать? Не кричать же о пришельцах на каждом углу, это скорее поспособствует ее увольнению, и это если повезет. Вот и родилась инициатива Мстительниц, где фазой 1 шел поиск перспективных людей для защиты мира, подобных капитанам, а фазой 2 – создание оружия для противостояния вероятным противникам. Но на все это нужны были немалые ресурсы, и они были у щита, чьим директором она, как итог, и стала. А название взялось из банального позывного капитана Денверс. Изначально Фьюри вообще думала назвать проект «Защитницы», но затем увидела фото Денверс с самолетом и сменила его. Фьюри работала не покладая рук, расширяла свои полномочия, обрастала допусками к информации и строила планы, нередко за спинами всех. Так появились и легенды о ней и ее личной жизни, за которой она скрывала многое и которая тесно переплелась с работой и целью, и за что ее бы по лысине не погладили. Один проект Тайтичева стоит, и не один и не два подземных бункера, а также тайные базы, конспиративные квартиры, а еще считай средства, идущие в обход даже ее собственной организации. Ведь не стоит все яйца класть в одну корзину. Вот так она и стала носителем многих тайн, покрыв и себя завесой тайны. Это стало ее жизнью, ее работой, ее целью, защита мира от врагов внешних и внутренних. Можно подумать, что став директором самой лучшей разведывательной организации на планете, которая подчиняется лишь Совету мировой безопасности, которая собирает лучшие умы и технологии, что цель уже близка. Но это было не так, возможности были обширны, ограничения тоже, а запросы сверху порой заставляли шевелиться волосы на теле, благо, что голова лысая, незаметно. Если бы Фьюри удовлетворяла все хотелки совета, то мир бы давно познакомился с Третьей мировой войной, а это о многом говорит. С первой фазой тоже все шло со скрипом. Да, одаренные и правда стали появляться, как грибы после дождя, начиная еще с 50-х. Вначале это были продукты экспериментов с сывороткой суперсолдата, в основном неуспешные, да и слабо законные, что скорее способствовало их уничтожению, чем чему-то иному. Потом появились мутанты. Не то чтобы их не было и до того, ученые до сих пор спорят о их происхождении и столь странной генетической аномалии, как ген X, что и вызывает различные отклонения в организмах людей. Но они были, и у них были сверхспособности. Вот только большинство из них, зная о своем отличии, скрывались, да и было их единицы, и найти о них информацию было сложно. На них бы, в целом, большого внимания не обращали, но три десятка лет назад случился ряд инцидентов, что скрыли от огласки общественности, из-за которых могла разгореться целая война. Скрыли не все и в обществе, что и так любит осуждать отличия, зародился страх. Страх и нетерпимость, что начали особенно крепнуть в последние 15 лет, когда мутантов стало в разы больше. Раньше они зачастую рождались такими, скрывались или становились изгоями. Да и речь все еще шла о единицах. А вот теперь появился феномен спонтанной мутации в пубертат, и их стало больше, гораздо больше. Фьюри даже знала, почему. И этой причине она лично всадила совсем необычную пулю в голову. А то иначе, то существо как-то отказывалось умирать. Потом нашла, что смогла найти и забрала, что смогла забрать, а все остальное уничтожила. Очередная похороненная тайна, очередная причина для волнения за мир, а также новая возможность к его защите. Крайне сомнительная возможность, но хоть такая. Ведь, когда общество относится к тебе с опаской и вынуждает скрываться, причем, не безосновательно, то это слабо может помочь в привлечении тебя в роли защитника мира. Да и не одна Фьюри интересовалась мутантами. События не столь ли давние хорошо показывали, насколько все плохо обстоит на этом поле. Тюрьмы, эксперименты, терроризм. Впору думать о контрмерах к защите мутантов от откровенного геноцида. И это еще в обществе не знают, что из тысячи тех, кого считают уродцами, может выйти тот, в чьих силах уничтожать армии. Эрика Линшер, Магнета, хороший тому пример. Как и пример того, что среди них были очень перспективные кадры, которые могли в будущем стать защитниками мира от врагов внешних, стать мстительницами, или стать теми, кто спалит этот мир дотла. Ибо, а кем ты еще станешь, когда тебя каждый второй посылает, словно ты черный в белом квартале в 30-е, а каждый третий не откажется положить на стол и вскрыть, словно подопытную мышь. Фьюри была рада, когда появилась пара мирных объединений мутантов, и следила, чтобы тех не трогали. Получалось скверно, судя по последним событиям в Америке, а также озабочена, когда появились с десяток далеко не мирных. Еще одна внутренняя забота. В списке таких же, не маленьком списке. Но вот случилось это. Новые пришельцы, в облике скандинавских богов, демонов и лысых магов. Результат – почти уничтоженный маленький городок от столкновения в пустыне Нью-Мексико. От столкновения всего шестерых пришельцев. Шестерых. Даже твердолобые люди в Совете Безопасности поняли, что надо что-то делать. Результат – разрешение на проект фаза 2, изучение тессеракта на предмет получения нового источника энергии, как побочный проект, разработка оружия, разумеется, в полной секретности, даже наработки гидры со Второй мировой откопали, для создания прототипов. Утечка подобной информации могла свести на нет годы зарабатываемой репутации. Опасный проект – как ни посмотри, но хоть что-то, реальный прорыв за долгие годы. А пришельцы же, асгардцы ушли, а маг и демон остались и уходить не собирались, обосновавшись в одном из мирных объединений мутантов. Будь на то воля совета, мужика бы попытались запереть где поглубже и начали выбивать информацию, глупый выбор. Они бы из ТИР так поступили и, по теперь уже известным данным, совершили бы одну из величайших ошибок человечества. Ведь ТИР опасна сама по себе. А насколько может быть опасен целый мир за ее спиной? Хороший вопрос, не так ли? Зато, та была благородна, с такими существами явно можно было иметь дело. Лишнее свидетельство, что и вовне можно искать союзников, а не только опасаться угрозы возможных врагов. Богиня Грома вернулась в Асгард, А маг же, как и Тир до него, не нес видимой угрозы, значит и здесь нельзя было рубить сгоряча, это было бы ошибкой, которой Фьюри не совершит, ведь ей нужны союзники, а не враги, но и информация нужна, которую этот самый маг дал легким мановением руки. Очередные секретные проекты правительства, очередные рычаги давления и новые возможности, а еще исключение из списка проблем внутренних аж целых трех позиций, и добавление двух новых, до того неизвестных. Вывод: сотрудничество явно выгоднее конфронтации, риск точно меньше, чем при захвате. А оценивать риски и угрозы Фьюри умело. Как-никак 6 лет просиживала штаны в кабинете именно этим и занимаясь. Явной угрозы странный мужчина не нес, хоть и был опасен в случае провокации, 6 странных трупов тому доказательство, но тот же Биннер, по ее оценке, был опаснее в разы, а его она прикрывала, присматривала и защищала, даже после последних событий. Попадание в руки той же Роз Биннера несло больше угрозы, чем обитание гениального доктора в странах третьего мира. И вот он, крайне перспективный человек, с которым главный вопрос был. Как его направить? Доверия к организациям любой природы он не испытывает, а еще полностью осознает свою опасность в руках особо умных, что хотят создать очередное оружие, которое поставит мир на грань Третьей мировой. Сама генерал Росс это тоже понимает, но в ее голове страна стоит на первом месте, а Биннер несет угрозу, попав к врагам. Она сама же и создала Биннера, и удачно повесила всех собак на него же, военная, патриот и политик, так еще и с обширными связями, неприятное сочетание, особенно в свете того, что таким же сочетанием обладала генерал Страйкер, и к чему это привело. Похожая история была и со Старк, ее технологии слишком сильно опережают время и дают громадные преимущества не в тех руках, из-за чего та тоже под наблюдением и опекой, не несет прямой угрозы сама и при этом достаточно умна, горда и надменна, чтобы всеми способами защищать свои разработки, но и она, лишь один человек, причем, в ее случае, совершенно не способный вести за собой и работать в команде, но с ней тоже можно будет работать, если выйдет придумать, как спасти ей жизнь, и тут есть варианты. Вот так и появлялись кандидаты в списке возможных будущих защитников мира, иногда перетекая в список угроз, от которых надо спасать этот мир, тем или иным способом, зачастую смертельным для последних. Пока Безликий был в первом списке, он не нес видимой угрозы и был готов сотрудничать, а еще пока не был замечен в откровенной дезинформации, только в странных, на первый взгляд, действиях и только в непрямой угрозе, связанной с этой Мун, чьи документы возникли словно по волшебству, угрозе того, что ее родственники могут быть опаснее Эсгарда. И эта простая фраза, сказанная магом, давала очень интересные выводы. Он знает в целом принципиальную опасность Асгарда, как такового, очень важная и полезная информация. А еще знает угрозу, связанную с Муной, якобы не меньшую, тоже полезная информация. Ведь надо знать, к чему готовиться, а не тыкаться как слепой котенок. Фьюри прекрасно знала цену любой информации, особенно такой. Вот только и странностей с магом связано немало, о которых тоже было бы полезно узнать. К примеру, Смит, серийный убийца, полностью поменявший имидж, поведение и даже походку. Очевидный вывод – это не Смит, а кто? Сам Безликий отпадал, хоть и напрашивается чуть ли не первым в списке, уж больно они похожи. А вот вариант оборотня очень даже вероятен. Что-то проще отпадает, у Смита та же ДНК и те же отпечатки пальцев, из-за чего сразу напрашивался список местных оборотней. Такие есть, и Фьюри точно знала о троих, но вот незадача. Одна работает на щит, вторая сидит в тюрьме щита, а с третьей Смит обедал нынче в среду и их связь создавала вопросы. Да и ДНК эти трое менять не умели, зато умели скрулы, но у тех бы было меньше проблем с подменой и имитацией поведения. Еще один пришелец, наверняка, ведь Безликий чуть ли не прямым текстом назвал пришедших с ним. Демон, Мун и Смит, и тот, опять же, был пока в списке не опасных, но очень подозрительных личностей. Он живет с Мун и Рихтером, работает на Безликого, явно обладает знаниями о технологиях последнего. Тоже маг, возможно. Очередной вопрос в списке необходимых в прояснении. Длинном списке, и далеко не из первых в нем стоящий. Ведь есть и альтернативное мнение насчет того, кто такой Смит, да и сам Безликий. Хоть и очень маловероятное, но есть. И вытекало оно из того, о чем кроме Фьюри никто и не знал. Но когда в деле появился Рихтер, Она просто не могла не вспомнить о событиях 14-летней давности, что создавало вопросы и догадки. Так как получить эти сведения и проверить или опровергнуть догадки, что вообще нужно магу? Средства, да. Яркий пример – наличие дел со школой Ксавье и создание компании для Генриха Рихтера. Принципиальная полезность от сотрудничества очевидна, он уже работает на благо мира и принес не оружие, а скорее лекарство. И сам сказал, он целитель, который может за короткий промежуток времени с поддержкой демона, выглядящего как ребенок, убить 6 откровенно странных людей. Ни имен, ни отпечатков, ни записей в реестрах всех доступных баз данных, одетые как японские ниндзя. И откуда только взялись, и куда делись тела, важные вопросы, ответить на которые было назначено целое подразделение щита. Ну и он может за пару минут с применением синего геля, якобы меда неизвестной природы происхождения, залечить пулевое ранение в голову, а также провести сложную хирургическую операцию по приживлению целой конечности, тоже сомнительного происхождения, сразу на 2 пациентах, затратив на это не более 2 часов. Даже если это реально магия, а не продукт высоких инопланетных технологий, то она поражает своими возможностями и рождает нездоровый интерес у тех, кто об этом знает или узнает. Так что ему нужно, что можно попросить, а что дать, где помощь, или как привлечь. В том же проекте Таити такие навыки или технологии были бы незаменимы и очень полезны. Может быть, даже вышло обойти все побочные эффекты. Но насколько ему можно доверять, тоже хороший вопрос. Колсон считала, что можно, а она в людях ошибается редко. Ключевые слова в людях и редко. Сама Фьюри считала, что Колсон чрезмерно доверчива. При этом, именно ей она доверяла больше всех и видела в той свою преемницу. За последние 15 лет тогдашняя новенькая в щите Филиппа Колсон еще ни разу не заставила Фьюри в ней усомниться. Она хороший агент, умеющий хранить секреты и предпочитающий вместо пути напролом, вначале оценку ситуации и поиски мирных решений, но и рука у нее не дрогнет, когда это понадобится. И самое главное и парадоксальное, она способна нарушить прямой приказ сверху, если это будет идти вразрез с тем, что она считает правильным или от этого будут зависеть жизни. Она это сделала тогда, 15 лет назад для самой Фьюри и Денверс и делала с 10 раз после. 8 раз из 10 это помогло спасти множество жизней, не без ошибок, ведь в те 2 раза все пошло через одно место. Тот же Бахрейн был полнейшим провалом, стоившим жизни агентам. Но будто и сама Фьюри не совершала ошибок, людям вообще свойственно ошибаться. Главное, эти ошибки осознать и иметь возможность после них подняться на ноги и идти дальше. Именно об ошибках Фьюри размышляла, идя по пустым коридорам здания, что подверглось нападению сторожевых псов. В здании сейчас почти не было работников и было много следов позавчерашней заварушки. Да и пустовато тут, из-за чего даже шелест ее плаща казался крайне громким. Шла, разумеется, с вполне определенной целью, о которой легко узнать и в которую нелегко поверить. Ведь зачем целому директору счета Альфа уровня идти навстречу к всего лишь Генри Смиту, исполняющему обязанности генерального директора компании «Новая жизнь»? Где-то там в отчетах будет написано, что из-за поставок продукции, заказанной не столь ли давно. Разумеется, в это никто не поверит. А когда спросит, она ответит, что тут из-за проверок своих догадок и, разумеется, правдоподобно солжет о том, каких именно. Она бы пришла к нему тайно, но это было сложно сейчас сделать, слишком много ненужных глаз вокруг, а вот время не ждет. Ведь если что нужно безликому, вопрос большой, то вот что может понадобиться Смиту, известно уже сейчас. К тому же, именно у него можно узнать первое и предложить второе, параллельно назначив встречу с самим безликим. И не только это. Вопросов вообще много и задать не выдавая другим то, что он не Смит может только она, как и развеять только ей известные подозрения, заодно как и оценить, кто он, или что он, а также узнать, что он или безликий сделают напрямую агрессию, насколько им вообще важны законы тех же стран, обживаться-то можно по-разному, как и отреагировать. Те же исполосованные и разрезанные на части трупы нападающих, намекают на возможность крайне жестких ответных мер, да и все замеченные участники вызывают вопросы. И если интерес преступного синдиката МАГГИ еще вполне понятен и может быть списан на совпадение, то вот откуда тут взялась она, леди Смертельный Удар, немного комичное прозвище, что в своем японском варианте звучит лучше. Фьюри зашла в кабинет Смита. Агенты давно отстали и заняли свои позиции по периметру. Охрана компании осталась с ними, и позвонить или как-то сообщить об этом они Смиту не смогли бы при всем желании, так что она надеялась удивить его и оценить реакцию на свой приход, да и на себя лично. Мужчина сидел за столом в горе бумаг и перед экраном компьютера, мерно перебирая первые и что-то набирая на втором, и был он спокоен как удав. На его месте Фьюри бы не была столь спокойна, ведь в углу кабинета на стуле сидела она, Юрика Аяма. Еще одна причина немалого количества догадок и вопросов, особенно в свете документов, попавших к Фьюри после инцидента с дамбой. Вопросы были, начиная от простого, что она тут делает, и заканчивая более сложными, почему она вообще жива, а с догадками все было сложнее на порядок. Дочь доктора Аяма, или правильнее сказать, дочь лорда Темного Ветра, мужчина редкой породы и странных нравов, ведь кроме того, что он талантливый ученый, врач, хирург и глава крупной компании в Японии, он еще и глава не менее крупного преступного клана. И несмотря на их родство, доподлинно известно, что ее попытка убить отца провалилась и вообще имела место быть, как и ее дальнейшая судьба в роли подопытной у Страйкер, которая использовала метод покрытия скелета адамантием на Юрика, разработанного, опять же, доктором Аяма, с которым генерал имела давнее и плодотворное сотрудничество. Операция сама по себе несет скорее пыточный характер, а о том, что было после, и говорить нечего, хватило и обрывочных сведений. Но вот она тут, сидит в углу и ходит по пятам за Смитом уже 3 дня, как ходила до того за Страйкер в роли секретаря и телохранителя. Фьюри никогда не понимала японцев, но догадывалась о мотивах и желаниях старшего Аяма. Тот хотел получить назад верную марионетку, в которую превратилась дочь, что и до экспериментов генерала была талантливым убийцей. Причем, воспитал ее такой сам старший Аяма. У него вообще методы воспитания странные, с большой смертностью детей. Или это такое изощренное наказание? Из записи генерала, что вышло найти, точного ответа не было. Но почему верная марионетка и телохранитель Страйкера, прошедшая через все зверства, тут, рядом со Смитом? Она вообще может быть в здравом рассудке после всего? Вряд ли. Да и как она перенеслась из центра Нью-Йорка, где обезвредила 2 вооруженные группы, в Куинс, где сделала то же самое, но уже более жестоко? Это была тоже интересная тема для раздумий. У Смита точно есть прямая связь с Безликим, иначе непонятно, как тот успел прийти в Куинс, так еще и Юрика прихватить, или как та смогла преодолеть такое расстояние столь быстро сама. Но это подтвержденный факт, и она – хорошая причина для опасения и перестраховки. И очень удачно сидит справа, ведь с левым глазом у Фьюри проблема. Каким бы своим великим достижением ее не считала Страйкер, но Фьюри ту опасалась не сильно. Она уже 1 раз убила того, кто считал себя бессмертным, обладая невероятной способностью к регенерации, и вполне была способна это повторить. И это был не единственный козырь в ее рукаве и в кармане плаща. Несмотря на свой возраст, директор щита была в прекрасной физической форме и могла даже дать фору многим агентам под своим началом. И секрет своей хорошей формы она предпочтет держать в тайне, как и то, почему совершенно не опасается Юрика. С ней было 2 пистолета, один с обычными патронами и второй со специальными, в эффективности которых она не сомневалась. И было то крайне обосновано. Наверное, этот момент стоит пояснить. Во время Второй мировой войны был создан сплав, ныне известный как адамантий, название, взятое из мифов греков об их богах и божественном металле адаманте, что и послужил вдохновением ученых, и создал его доктор Мойра Маклин, работавшая в команде Говарда Старка, и было это сделано не совсем специально. Первый блин вообще вышел щитом, тем самым, с которым прошла всю войну Капитан Америка, и тот превзошел своей прочностью даже вибраниум, что вошел в его состав. А вот вторым блином появился адамантий, который уступил в прочности щиту, но только ему. Сплав был почти неразрушим после затвердевания. В целом, на этом его полезные свойства и заканчивались. В отличие от вибраниума, тот же щит капитана обладал удивительными свойствами в гашении вибраций. Вот только, последнего на планете были крохи, а сплав можно было хоть и дорого, но производить. И чем бы был плох танк, чью броню нельзя прострелить? Ну, кроме воистину баснословной стоимости, вот только на том все не закончилось. Формула была потеряна вместе с ее создательницей, и долгие годы ученые в разных странах трудились над воссозданием самого прочного сплава на планете. В Америке в этом преуспела команда Страйкер, в Японии – Аямы, но его сплав уступал в конечных характеристиках – Зато он разработал метод покрытия им костей живого человека. А вот в стане красных умудрились создать совсем уникальный и отличный от других сплав, ставший известным как карбонадиум. И его особенностью стало то, что он чрезмерно ядовит, настолько, что одна пуля способна доставить массу проблем кому угодно, при ее попадании в плоть, даже если этот кто-то обладает феноменальными способностями к регенерации. Именно пули из карбонадия были заряжены во второй пистолет Фьюри. Редкие пули, из редкого и сложно добываемого сплава, но у директора щита вообще было много редких вещей. Главным было стрелять в сердце, а то не факт, что выстрел в глаз достигнет мозга в случае Юрика. Это если говорить о страховке. Ведь Фьюри сюда не стрелять пришла, а говорить, и в частности о японке. Так что она приветливо улыбнулась и поздоровалась. «Приветствую тебя, мистер Смит», – мужчина перевел на нее свой взгляд, оторвавшись от бумаг. Он ее узнал, в этом она не сомневалась, и это было плохим звоночком. «Приветствую и тебя, директор Фьюри. С чего такая честь?» И он не стал этого скрывать. «Пришла разгрести местный бардак, а заодно узнать ответы на интересные мне вопросы», – выдала она бойко, параллельно оценив обстановку и захватив стратегически выгодную позицию на кресле перед столом Смита. И если с виду она в этом самом кресле удобно развалилась, то по факту левая рука была близка к рукоятке второго пистолета и тело повернуто так, что она смогла бы сразу выстрелить точно в сердце японки, которую отслеживала краем глаза и которая это явно поняла, но пока ничего не делала, а тоже следила за ней. И если это понял и Смит, то виду не показал. Заодно она легким движением руки вдоль плаща включила устройство в одном из его потайных отделений. Теперь их будет очень сложно прослушивать, даже через аппаратуру щита, что почти решало проблему лишних ушей. «Мне казалось, что мой наниматель уже получил все заверения от вашей организации еще позавчера, или вы тут по поводу поставок нашей продукции. В этом случае не стоит опасаться, мы выполним заказ вовремя. Если же вы хотите назначить встречу с Безликим, то мы можем обсудить время и место. Хоть мне и непонятно, зачем для этого надо приходить кому-то вроде вас лично. А я вообще многие дела предпочитаю делать лично. А еще тайно и без лишних ушей. Может, попросишь свою помощницу нас покинуть?» Он перевел взгляд на Юрика, которая заметно напряглась при этой просьбе. «Попросить-то я ее могу, но сомневаюсь, что это поможет. Она тебя не послушает», — ответ немного удивил. «Даже если послушает, то толку? С ее слухом она прекрасно нас услышит и из-за двери, из полсотни метров». «Хаем, вот значит как», — протянула Фьюри. Про улучшенный слух она не знала. «Ты ей доверяешь? Или ей доверяет Безликий?» «Хороший повод уточнить». «Нет», — был короткий ответ. «Но она та еще молчунья». После этих слов Юрика впервые пошевелилась и сделала то, что от нее не ожидали ни Фьюри, ни Смит. Она вставила себе в уши указательные пальцы. Это был бы комичный или даже детский жест. Вот только перед этим из этих самых пальцев вылезли лезвия. Фьюри передернула. А вот Смита нет. Он лишь немного приподнял брови, обозначив удивление, и заключил: «Теперь она нас не услышит, пожалуй». Фьюри подобралась. «Начнем с чего попроще. Настоящий Генри Смит не всплывет где-нибудь в Тихом океане или его не откопают в местном парке?» Смит на вопросы бровью не повел, а спокойно начал отвечать. «Насколько мне известно, от него остался лишь пепел и кости, что затем тщательно перемололи и слили в канализацию. Значит, ты признаешь, что занял его место? Прекрасно, одним маньяком меньше и одним фактом о тебе, что нужно скрывать в будущем, больше. Не проще было сделать документы, как иммун, а не воровать личность Смита, так еще и с такой подноготной в виде 13 убитых женщин, 24 женщин, в цифре я уверен, он коллекционировал трофеи, и тебя столь волнует судьба Смита? Меня больше волнует, что сделаешь ты ей, Безликий, когда это всплывет в новостях и газетах?» Он лишь пожал плечами. «Ничего, Смит исчезнет, а я озабочусь поиском нового лица, если оно будет нужно». Фьюри усмехнулась своей фирменной усмешкой. «Хе, как у тебя все просто. У тебя настоящего кожа, случаем, не зеленая?» Смит слабо улыбнулся в ответ и выдал: «Какой занимательный вопрос. А других примет не будет? Волевой подбородок, заостренные уши, фиолетовая радужка глаз, а и лысина. Точно, как же без лысины?» Все обозначенные признаки появлялись по мере монолога. Теперь напротив директора сидел типичный представитель хорошо ей знакомой расы. «Хе, значит, ты все же Скрул?» Она уже думала немного расслабиться, но Смит продолжил. «Скрул, Так вот, как они называются. И нет, никогда их не встречал, выдал этот оборотень, возвращая себе прежний облик с застывшей улыбкой на лице, и при этом столь точно описал их внешность, так еще и воспроизвел, а почему бы и нет, меня ты уже раскрыла, но их я не видел, а вот смеска или точнее гибрид человека из Крула встречал. Правда, в ее случае волосы у нее все же есть, в этом она явно пошла в отца. Почему в отца? Потому что земная женщина имела бы большие проблемы с вынашиванием такого потомства, из-за недостатка нужных веществ в организме, а вот женщина Скрул с этим проблем не имела. И, по-моему, мы уходим от темы. Отчего же? Хорошо начали. Я вот узнала, что ты, как и Безликий, разбираешься в биологии. Коллеги по цеху, я много в чем разбираюсь. И можешь считать и так, но да ладно. Давай поговорим о местном бардаке и том, как мы можем помочь друг другу. А начнем мы, пожалуй, с террористов. Ты в курсе, что обедать с террористкой при нападении других террористок, это как минимум странно, а еще способно плохо повлиять на имидж твоей компании? И началась беседа. Беседа, в рамках которой Фьюри искала в Смите схожие черты с одним призраком из прошлого. Уж больно у них были похожи методы и взгляды. Да и сложно было об этом не думать, когда тот непосредственно связан с Генрихом Рихтером, отцу которого Фьюри лично всадила спецбоеприпас в голову 14 лет назад. Сложно было не учитывать вероятность того, что он вернулся. В случае с ним она бы не удивилась, да и связь есть. Ведь он тот, кто называл себя бессмертным и обладал удивительными технологиями и разработками по мутантам, геному и человеческому мозгу. В частности, по внедрению воспоминаний, и чей арсенал сейчас задействован в проекте Таити, о котором знает очень узкий круг людей и агентов. Ведь за его огласку прилетит не меньше, чем от фазы 2, а то и больше. Тот был способен на многое. Смена внешности и собственного генетического кода, странные манипуляции с энергией, невероятная регенерация и продвинутые технологии, чего только стоили те его черные жгуты, подвластные его воле и будто растущие из его спины. А еще он руководил компанией, что тоже принесла в мир лекарства и что существует и по сей день. Никого не напоминает, но он был безумцем, помешанным на создание идеального существа и выпустившим в мир то, что и стало катализатором к дальнейшему развитию гена X у мутантов. Он был гением, а еще он был угрозой для всего мира, и рука Фьюри не дрогнула. Так насколько возможно то, что Натаниэль Рихтер вернулся и живет вместе со своим сыном, или ходит в облике мага? Если это так, то стоит это понять здесь и сейчас, а затем пристрелить обоих. А если нет, то и слава богине, союзники Фьюри были нужнее, чем враги. По итогам беседы со Смитом, старого врага она так в нем и не разглядела, что подняло ей настроение. На очереди был Безликий. «Надеюсь, вам понравились тайны?» Автор взял в руки другое перо. «Рихтер. Ну, мда. Впрочем, а чего еще ожидать от этой лысой и одноглазой негритянки?» Поняла, что Смит немножечко мертв, и пришла поговорить обо всем и ни о чем, а затем начала не угрожать, не требовать или допытываться, а, чтоб ее, делать одолжение. При этом, строя из себя компанейского приятеля. Так что, это было сложно. Намек был так-то прозрачен. Либо щит начинает активно мне помогать, либо сам барахтайся. А они тупо по профилю поработают. Ну там, террористов поищут. Данные в полицию передадут о серийном убийце и ходящей за ним по пятам пособнице небезызвестного генерала Страйкер, который помимо измены родине еще и терроризм приписали. И всем будет плевать, что ей там мозги промыли. Зато будет не плевать, что она в моей компании, в роли Безликого, порешила три десятка человек и ходит за мной, в роли Смита, по пятам уже трое суток. Но как я уже сказал, Фьюри мне не угрожала, а делала одолжение. Это таки скроют и подчистят. Потом помогут пробить лицензию для моей СБ на ношение чего покрупнее пистолетов, дабы террористы больше не докучали. Затем, думают помочь им же в организации проверки персонала, а то у нас ведь тут диверсанты ходили, а это нехорошо. Ну и так, по мелочи. Документы доукомплектовать у Кристалл, например.